Значит, титаны — дети бога? Правильно. Они тоже боги, рожденные землей и небом. У каждого из них своя история. Мнемосина, например, была матерью всех муз. И Опет — отцом Прометея, который потом украл священный огонь и знания и отдал их людям. Но это уведет нас в сторону. Давайте сосредоточим внимание на Кроносе и его сестре Рее, с которой он был обручен. С собственной сестрой? Да, со своей старшей сестрой. Но позвольте продолжать. Мне показалось, ты сказал, будто Кронос был с самого начала. А теперь ты говоришь, что его родила земля. Гея? — спросил Давид. И то, и другое верно, пойми это. Но на Монмартре начались беспорядки. Гея была недовольна своим мужем Ураном. Он отдалился от нее и занимался только управлением своей империи на Монмартре. Выходит, он был монополист, — заметил Джейсон. Вот именно. Он наведывался к Гее, когда ему хотелось, и оплодотворял ее. Но хуже было то, что он не помогал своим детям, если они попадали в беду, не заботился о них, не позволял им обрести какое-либо влияние. Титанам приходилось полагаться только на себя. На Монмартре они были и уличными музыкантами, и фокусниками, и просто бродягами. Это относится и к Кроносу с Реей. Гея родила Урану и других детей, в том числе трех одноглазых киклопов и трех страшилищ, у каждого из которых было по 50 голов и по 100 рук. Уран запер этих уродов в подвалах и катакомбах Монмартра, и Гея была вынуждена слушать доносящиеся оттуда вопли и стенания. Уран был настоящим тираном, хотя он и отец всего сущего. И вот Гея вызывает на конспиративную встречу своего сына Кроноса. И Кронос решает отомстить Урану и защитить права своих братьев и сестер. Гея дает ему опасную бритву. И в тот же вечер, когда Уран усталый является в супружескую спальню, чтобы возлечь с Геей, Кронос набрасывается на него и отхватывает ему «Благодарю, я уже сыт», — сказал Джейсон. «Да-да, просто взял и оскопил его». Капли крови падают с небес на землю, и появляются новые существа — лесные нимфы, эрини и гиганты. Уран убирается по добру по здорову на небеса, но предсказывает Кроносу, что и с ним произойдет то же самое. «Твой сын свергнет тебя так же, как ты сверг меня». Так титаны захватили власть, и дюжина братьев и сестер стала управлять заведением на Монмартре. «А Гея?» — спросил Давид. «Ее отправили на заслуженную пенсию. А страшилище в подвале?» Кронос во многих отношениях был похож на своего отца. Он их не выпустил, потому что они внушали ему страх. Однако некоторое время, после того, как новое поколение взяло власть в свои руки, в заведении царил ли мир, покой и благодать. Трудности начались, когда у Кроноса и Реи появились дети. Какие же? Рея родила Кроносу 6 детей. Гестию, Деметру, Геру, Аида, Посейдона и Зевса. Однако Кронос, помня пророчество своего отца Урана, и, желая помешать следующему поколению прийти к власти, съедал всех своих детей. — Еще чаю? — вежливо спросил Джейсон. — Полчашечки. Он съедал их, как только они рождались. Рею, естественно, это весьма огорчало. И когда она должна была родить своего младшего, Зевса, она родила его втайне. Кронос уже дала камень, завернутый в пеленки, и Кронос, близорукий и опьяненный властью, проглотил вместо сына булыжник. Рея скрыла Зевса на Иль-де-Ла-Сите, к сведению несчастных, не знающих Парижа. Это остров на Сене. На нем стоит Нотр-Дам. И Зевс воспитывался там в монастыре. Разумеется, это был мифологический монастырь. «Я понимаю», — сказал Джим. «Пока Зевс рос, господство титанов сделалось совсем невыносимым. Дюжина титанов и титанит вскоре захватили весь город и творили там все, что хотели. Но Зевс рос и вырос большим и сильным. Однажды ночью он прокрался в катакомбы, сломал ворота, ведущие в подземный мир, и освободил томящихся там страшилищ киклопов и старухих. Киклопы выковали Зевсу оружие, громы и молнии, и, вооруженный ими, Зевс отправился сражаться с титанами. Битва, состоявшаяся на улицах Монмартра, была пострашнее революции. Дома рушились, земля сотрясалась, гром грохотал. Тысячи и тысячи лет продолжалась эта война, но однажды утром Зевс и страшилище победили титанов. Зевс освободил своих сестер и братьев из утробы Кроноса, титанов низвергли в преисподнюю и приковали там. А старухи и чудовища были поставлены сторожить их. С тех пор повелевать всем стали олимпийские боги — Зевс, его братья и сестры. И на Монмартре воцарились человечность, справедливость и свет, музыка и мир, кан-кан и приключения. Такова греческая мифология. — Ясно, — сказал Джим. — Теперь я все понимаю. Конечно, там было много других личностей и других историй, о которых я не мог вам рассказать. Это только в общих чертах. Очень упрощенно, конечно. — Мы понимаем, — сказал Джейсон. И вдруг рассердился. Боги, боги, мифологии, религии — одно хуже другого. Надо научиться жить без богов. Все с удивлением обернулись к нему. Хотел бы я знать, по какой причине наша судовладельческая компания дала нашему пароходу имя одного из этих богов? — засмеялся Спот. — Это имя из второго поколения богов, которое погибло и было низвергнуто в бездну. Олимпик назван в честь богов третьего поколения, Зевса и других главных богов-олимпийцев. Будущий пароход Гигантик будет назван в честь гигантов, родившихся из капель крови Урана, когда его... — Спасибо, мы поняли, — быстро сказал Джейсон. — С твоей стороны было очень любезно, что ты просветил нас, — сказал Джим Джорджу, сиявшему как солнце. Такова была мифология по Джорджу Доннеру. Утро. Давид и Джим стояли на баке. Перед ними лениво перекатывались волны. Гребешки волн слегка пенились. Погода была по-прежнему ясная, с легкими кучевыми облаками. На море не было видно ни одного судна. Давидом вновь овладело счастливое чувство бесконечности. Он задыхался от морского воздуха. — Чувствуешь запах? — спросил Джим. — Запах? Давид принюхался к ветру. Сперва он ничего не заметил, в ветре не было даже намека на запах. Воздух был прохладный, без вкуса и запаха. Он не понимал, о чем говорит Джим. «Неужели ты его не чувствуешь? Он же такой явный!» Джим засмеялся. И в самом деле в воздухе ощущался дух большого открытого пространства, обнимавшего все море, весь океан, все небо. Давид тут же понял, что имел в виду Джим. «Знаешь, что это за запах?» «Нет. Это запах свободы!» У Давида закружилась голова. Джим положил руку ему на плечо. «Свобода непостижима», — сказал он. «Она может испугать человека, если он не привык к ней. Точно так же, как море. Ты вырос на берегу моря? Да. На севере, в рыбацком поселке. Наш дом стоял у самой воды. Во время шторма волны иногда хлестали в окна. Но шторм длится не вечно. Чаще на море бывает тихо. В солнечную погоду волны смеются, болтают. Можно вбежать в море. Я так и делал в детстве. Летом, конечно. Глаза Джима были прикованы к горизонту. Мы встречали рыбацкие боты, полные рыбы, и сильные, обветренные руки рыбаков лежали на веслах. Подходя к берегу, рыбаки убирали паруса и шли на веслах, понимаешь, раз-два, раз-два. Все гребли как один и держали курс прямо на берег. Мы, дети, бежали к воде, чтобы помочь им. Сперва вытаскивали боты на сушу. Мы бегали по камням и помогали тянуть. Однажды я поскользнулся на мокром камне и разбил голову. Пролежал 11 дней. Джим не отрывал глаз от горизонта. А запах рыбы... Ничто не может сравниться с запахом только что выловленной трески. Ты хоть раз нюхал свежую треску? Нет. Треска блестит и бьется в садках. Крупная и мелкая. Плавники ее трепещут. Мы совали руки в садки и гладили скользкую, бьющуюся рыбу. Корпус корабля имеет форму рыбы. Он такой же обтекаемый. Рыба совершенна. Совершенна, и все тут. Иногда, если вода прозрачна, рыба кажется блестящим глазом, глядящим из глубины. Но она тут же сливается с косяком. Ты знаешь, что такое косяк? Нет. Давиду стало стыдно. Но Джима не смутило его невежество. Косяк — это рыбье стадо. В нем сотни, тысячи рыб. От этого зрелища нельзя оторваться. В глубине как будто скользит множество серебряных предметов. Но видны они лишь мгновение, когда на них падает солнечный луч. В этом есть что-то таинственное. Косяк — это единое целое. Он движется, подобно летящей стае, только еще быстрее, стремительнее. Глядя на косяк, понимаешь, что никогда не сможешь спуститься к нему. Я в детстве мечтал стать рыбой в таком косяке, такой же бесшумной и гибкой. И чтобы мою спину также освещал проникающий сквозь воду луч солнца. Странное должно быть ощущение. К этой рыбе нельзя прикоснуться. Да, если не поймаешь, ну, это уже совсем другое. Тогда ты прикасаешься словно и не к рыбе. Вытащенная в лодку, она перестает быть рыбой. Просто лежит и бьется. В лодке она становится предметом, вещью. И должна умереть. Джим вдруг стал серьезным и даже мечтательным. А запах рыбы, когда ее поднимают из моря. Наверное, так пахнет само морское дно. Он такой тонкий, странный, немного металлический. Он слегка похож... Джим понизил голос. Похоже, пахнут девушки перед... И вместе с тем это холодный запах. Так что это вовсе не запах девушек. Глаза у Давида стали круглыми, но Джим этого не видел. Его взгляд по-прежнему был прикован к полосе, где небо и вода сходились друг с другом. Давид задумался. Он побледнел. Слова Джима о чем-то напомнили ему. Джим взволнованно продолжал. В нашем поселке все мужчины были рыбаками, кроме священника, трактирщика и лавочника. Хотя, если на то пошло, трактирщик имел долю в боте моего отца. Боты уходили в море на несколько дней. На рыбаках были робы, зюдвестки и высокие морские сапоги. А посмотрел бы ты на них, когда они возвращались. Грязные, обветренные, волосы жесткие от соли. Но по воскресеньям рыбаки надевали белые рубашки и шли в церковь. Они были очень набожны и никогда не пропускали службу. Давид невольно улыбнулся. Джейсону, наверное, не понравилось бы, что они верят в Бога. Ты вспомнил его слова после утренней лекции Джорджа, да? Нет. Джейсон не понимает, что для рыбака в открытом море, в маленькой лодке, там Бог для него единственная опора, кроме собственного разума. Ум всегда вывезет, любил говорить мой отец. Но когда ум бессилен, остается уповать только на Бога. Представь себе, что лодка перевернулась в открытом море. Представь себе бескрайнее море. Там тебя ум не спасет. Когда парус разодран, а волны захлестывают в лодку больше воды, чем 8 человек способны вычерпать, многие так и не вернулись обратно. Нет, в море человеку без Бога нельзя. Но вычерпывать воду он все равно должен, тут уж никуда не денешься. Я был и рыбаком, и моряком. Я рано ушел из дому. Я обнаружил, что всюду одно и то же. Всюду, где люди живут морем, что на торговых судах, что на большой Ньюфаундлендской банке. Там, на большой Ньюфаундлендской банке, если рыбацкая шхуна попадает в туман, на ней начинают бить в колокол, чтобы предупредить другие суда. Туман там бывает плотный, белый, непроницаемый, и со всех сторон бьют в колокола. Я помню, у нас в поселке некоторые ненавидели море. Особенно один рыбак. В ночь перед выходом в море он никогда не спал. Никогда. Однажды его шхуна потерпела кораблекрушение, и он вместе с братом целую ночь держался на киле перевернутой лодки, пока их не нашли. Брат к тому времени уже умер, но они так крепко держались друг за друга, что спасатели с трудом оторвали мертвого от живого. С тех пор он боялся выходить в море. Все боялись. Они знали, что там может случиться, но выходили, словно их кто-то проклял. Артель за артелью. Уголки рта у Джима опустились, лицо стало строгим и задумчивым. Нет, Джейсон не знает, о чем говорит. Во время шторма или кораблекрушения человек вдруг понимает, что если раньше не верил в Бога, то теперь верит. Верит. Иначе нельзя. Но ведь мы сейчас в море, — помолчав, сказал Давид. — В открытом море. — Вот именно. Джим повернулся к нему. — Мы в море. Он улыбнулся. — Но я больше не рыбак и не моряк. К счастью. У меня были способности к музыке. И с ее помощью я вырвался оттуда. Давид задумался над рассказом Джима. Перед ним простиралось море. Здесь все было иначе, не так, как дома на Розенхюгельштрассе в Вене. Джим рассказал Давиду много историй и баек за этот рейс. Они поражали Давида, заставляли смеяться. Он никогда не слыхал ничего подобного. С четверга по субботу «Титаник» прошел 900 морских миль. Ты не пугайся, остров полон звуков, и шелеста, и шепота, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотня инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пенье. И золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня, и плачу я о том, что я проснулся. Шекспир, «Буря», перевод Донского.